Глава 7. «Господин Швецов?» — повторил немолодой, седовласый мужчина в летнем светлом костюме и приподнял старомодную серую шляпу с огромным количеством мелких дырочек. «Я ведь не ошибся?» «Нет», — прищурился я, разглядывая его. «И?» Не любил я подобные уличные вопросы с самого детства. Меня отец с пеленок приучил к тому, что никогда нельзя заговаривать с незнакомцами, особенно если те знают, как тебя зовут. Это почти всегда ведет к неприятностям, которые возникнут либо у меня самого, либо у него, что более вероятно. Так что если кто-то к тебе вот таким образом обратился, то надо не отвечать, а сразу бежать туда, где людей много. Ну или бить не думая, если попробуют схватить и в машину затолкать. Он мне для таких целей даже заточенную отвертку в специальный карман рюкзака определил. Такой, откуда ее легко достать можно, а после еще и несколько перехватов показал. Она вроде как не оружие, предъявить потом мне никто ничего не сможет. Защищался ребенок от негодяя, что под руку подвернулась, то в ход и пустил. Ну, а если что, если кому-то серьезно кровь пущу, так он пообещал меня потом отмазать. Какой же был скандал, когда про эти разговоры мама пронюхала. Ой, как она на отца орала. Какие слова говорила, как его только не называла. Как возмущалась тем, что он такой ересью занимается, вместо того, чтобы плюнуть на свои принципы и обеспечить мне нормальные меры безопасности. Кстати, не соврал папаша. Отмазал. Правда, позже и по другому поводу. Вот только цена этого благодеяния больно высока оказалась. А отвертка, небось, до сих пор в кладовке лежит, в родительской квартире. Я ее ни разу в ход не пустил, слава богу. Жаль, конечно, возможно, и пригодилось бы. Очень уж у этого пожилого джентльмена вид благообразный. Настолько, что сразу ему не веришь. «Ну-ну», — выставил перед собой ладони мой неожиданный собеседник. «Не надо подозревать меня во всех грехах. Мне всего лишь хочется с вами познакомиться лично. Я тут гостил у одного приятеля. Так вот, до него донеслась с болот информация о том, что Великий Полос наконец-то расщедрился и наградил человека своим личным знаком и прилагающимся к нему даром. Само собой, что я невероятно обрадовался и сразу поспешил вернуться в город, что, впрочем, не так уж и странно, поскольку не каждый день в Первопрестольной объявляется новый хранитель кладов. Не соврать, лет 30, как никого подобного в наших краях замечено не было. Кладов меньше не стало, а вот с хранителями туго. Последнего некто Саша, маленький, замучил до смерти, безуспешно пытаясь у него узнать, где именно находится Либерея Ивана Грозного. После этот господин в полной мере ответил за свой поступок, причем не только на этом свете, но и на том. Вот только милейшего Анатолия Дмитриевича, вашего предшественника, было уже не вернуть. Поверьте, для ряда лиц это была и есть невосполнимая потеря. «А почему безуспешно?» — заинтересовался я, не спеша при этом приближаться к странному старику. «Анатолий Дмитриевич оказался изрядным упрямцем? Или ему принципы мешали развязать язык под пытками?» «Либерея не есть клад в чистом понимании. Вот в чем все дело», — охотно отозвался незваный собеседник. «Она не подвластна хранителям. Это, если можно так выразиться, вещь в себе, существующая вне системы координат. К тому же на нее наверняка столько запретных заклятий навешали, что ни один хранитель, если он не совсем сошел с ума, даже стоять рядом с ней не станет. Иван IV был личностью парадоксальной, потому при невероятной набожности держал при себе пару тайных помощников далеко не христианского толка. Хотя я не исключаю того варианта, что Толя мог и на принцип пойти. Характер у него имелся, и серьезный. Как, впрочем, и у вас, молодой человек. Я подобные вещи сразу подмечаю». Примитивный заходец-то. Крючок с наживкой под названием «любопытство». Легкая лесть. Что дальше? Предложение побеседовать в более комфортной обстановке? Я не против. Сдается мне, что поторопилась Стелла уехать. Тот, кого она хотела видеть, уже нас нашел. Или она и должна была отбыть? Самое страшное в мире — это когда невежды получают возможность решать чьи-то судьбы, сообщил мне старик, обмахиваясь шляпой. Или того хуже. Право на это. 90-е в этом плане крайне показательны. Саша маленький увидел по телевизору программу про библиотеку Ивана Грозного. А один негодяй шепнул ему, что есть человек, который любой клад найти может. Время было такое, что «Обалдуй с пистолетом» и компании приятелей, к которым даже словосочетание «редкостные идиоты» не очень хорошо подходит, мог творить что угодно. И вот результат. 30 лет в Москве нет хранителя кладов. Разумеется, нет и Саши маленького, который надеялся продать либерею на Западе, получить за нее грузовик денег, а после купить себе остров в Карибском море. Это само собой. Только уход из жизни вышеуказанного существа не заметил никто. А вот некоторым обитателям ночи без хранителя приходится очень тяжко. «Сейчас 90-е называют святыми», — заметил я. «Не от большого ума», — усмехнулся старик. «Валерий, признаюсь честно, мне не очень нравится стоять на санцепеке. Годы, знаете ли. Да и вообще я не очень хорошо переношу жару, потому предлагаю продолжить нашу беседу в более прохладном и комфортном месте. Разумеется, в том случае, если у вас нет более важных дел, и вы вообще желаете общаться со мной». «Ну...» — протянул я задумчиво, хотя решение уже было принято. «Время есть, но...» «Понимаю ваши сомнения», — заверил меня старик. «Вон там, за станцией, находится прекрасное заведение общественного питания под названием «Гамбринус». Хорошая кухня, вежливое обхождение, летняя терраса. И, что важно, там достаточно людно. Место популярное, да и народ на парк культуры идет постоянно. Валерий, согласитесь, уютное кресло, тенек и кружка ледяного пива в жаркий день — это то, что не может не радовать любого мужчину, а? Разве я не прав?» «Убедили», — согласился я, выдав широкую улыбку из разряда «Я у мамы дурачок». «Пойдемте. Но прежде сделаю то, с чего следовало начать». Назидательно поднял вверх указательный палец левой руки мой новый знакомец, приподнял шляпу. «Позвольте представиться. Карл Августович Шлюнт. Антиквар». «Антиквар». Если не ошибаюсь, Стелла довольно иронично отреагировала, когда я произнес это слово. Одно пятнышко от соуса так на футболке осталось, но пусть будет так. «Валерий Швецов», — протянул я ему руку, — «Архивариус». «Наши профессии чем-то схожи», — заметил старик. «Антиквар и архивариус ходят одними тропками, которые ведут в прошлое. Итак, нам вон туда. Утолим жажду, мой друг. Надеюсь, вы не против, что я вас так назвал? Друг — слово сакральное, древнее, просто так непроизносимое. Но я от чего-то чувствую родство наших душ». «Не против», — отозвался я. «Насчет родства душ не скажу, но мне с вами интересно. Столько вопросов в голове вертится, не знаю, с какого начать». «А вот мы и сядем за столик и разберемся», — потер ладоши Карл Августович. «Каждому вопросу свое время. Так говаривал мой отец». Хорошее выражение. А мой все время повторял: «Самая искренняя улыбка всегда у того, кто через минуту выстрелит тебе в спину». И я хорошо эти слова запомнил. Антиквар не соврал. Летняя веранда и вправду была уютной. Девушка-официантка расторопной, а кружка с пивом запотевшей. Практически гармония. «Итак», — Карл Августович отпил пенного напитка, как-то так очень по-свойски крякнул, а после извлек из кармана толстую сигару. «Надеюсь, вы не против?» «А тут можно курить?» — сомневался я. «Думаю, никто даже внимания не обратит», — заверил меня он, обрезая ее кончик хитроумной блестящей фигулькой, которую извлек из другого кармана. «Кстати, не желаете? Настоящий боливар. У меня приятель обитает на Кубе. Вот время от времени присылает мне коробочку-другую в качестве подарка». «Сигарный аромат не понимаю», — признался я. «Как и вкус оливок. Это дело такое, не каждому дано». «Согласен», — согласился антиквар и щелкнул ронсоновской зажигалкой. «Ну, слушаю ваши вопросы. Первый, конечно же, касается насчет неслучайной встречи». «Нет», — качал я головой. «Мне про либерею интересно. Выходит, она все же есть?» «Несомненно», — заявил старик. Но пока она сама не захочет, никто ее не отыщет. Подозреваю, что ближе всех к ней в свое время подобрался Стилецкий в середине 30-х годов прошлого века. Слишком уж неожиданно тогда его раскопки свернули. Я бы сказал, вдруг. С чего бы? Вроде дело шло на лад. Был найден ранее неизвестный ход, ведущий к арсеналу, да еще с разветвлениями. И вдруг работы прекращаются, причем спешно. А Стилецкого к Кремлю больше не подпускают на пушечный выстрел. Согласитесь, это странно выглядит, даже для тех людей, кто не знает истинной подоплеки вопроса. Странно, согласился я, более чем. А для понимающих все предельно ясно. Библиотека царя Ивана решила себя защитить от чужих рук, вот и все. Не стоит забывать, что помимо безобидных рукописей, фолиантов и пергаментных свитков, там хранились книги, пришедшие из глубины веков, те, в которых содержались тайны, которые случайному человеку знать не стоит. И эти книги могут за себя постоять. Насколько мне известно, одним из тех, кто настаивал на свертывании работ, был Глеб Бокий. Человек умнейший и образованнейший, отлично разбирающийся в оккультных хитросплетениях. Кто знает, что он видел и слышал, прежде чем занял именно такую позицию? Кто ему это посоветовал? С кем он вел беседу накануне? Записей практически не осталось. Вся документация 9-го отдела ГУГБ НКВД сразу после арестов его сотрудников отправилась в спецхран, где в самом скором времени была утеряна и нигде никогда более не всплывала. А рассказать, Глеб Иванович, как вы понимаете, уже никому ничего никогда не сможет. Врать не стану. По спине пробежали мурашки. Не от страха, разумеется, от азарта. Просто этот человек рассказывал о тайнах прошлого так, что сразу становилось ясно. Это не пустой треп. Он знает, что говорит. Он, похоже, сам все это видел и с участниками повествования лично знался. «Да, и Стилецкий...» Карл Августович окутался ароматным сигарным дымком. «Почему-то он просил похоронить себя на Лысой горе, месте печально известном и не лучшем для последнего приюта. Отчего его последнюю волю не выполнили? И, собственно, куда делась его могила? Когда пропадает захоронение вековой и более давности, это понятно. Время, социальные катаклизмы... Дороговизна участков на старых кладбищенских территориях. Но тут-то и полувека не прошло, а могилы след простыл. Чудно? На первый взгляд, да. Но если чуть призадуматься, а после кое-кого пораспросить... «Вот, пока не забыл», — встрепенулся я. «Вы сказали, что тот бандюк, который предыдущего хранителя убил, не только на этом свете получил свое, но и там». «Ну, там, вы поняли. Это как возможно вообще? Или вы имели в виду, что принцип «воздастся каждому по делам» его работает как часы?» «Возможно, я вас удивлю, Валерий, но и в нашем обществе, немного отличающемся от того, в котором до последнего времени жили вы, все тоже во многом зависит от связей. У меня и моих коллег они довольно обширны. Выяснить, где именно похоронят этого разбойника... Труда не составил никакого. В том же, что его душа в посмертии обязательно поступит не так, как следует, сомнений не имелось ни у кого. Разумеется, он оправдал наши ожидания, в том смысле, что не отправился за грань реальности, а остался тут, в нашем пласте бытия. Как видно, решил, что реальному пацану не проблема договориться о том, чтобы, значит, обратно все крутануть. Само собой, подобное невозможно. Но это понимаем мы с вами, поскольку умеем думать. Там же с мыслительной деятельностью все обстояло совсем скверно. Далее была заключена сделка с хозяином кладбища, на которую тот пошел без особой охоты, и только после очень щедрого предложения. Умруны вообще очень и очень непростые существа. С ними дело иметь крайне сложно. Но если они говорят «да», то за результат можно не переживать. Так что, поверьте, мой юный друг, участи души этого негодяя не позавидует никто. Но поделом вору и мука. История повторилась. Каждая новая фраза этого человека рождала все новые и новые вопросы. И мне еще понравилось то, как он во время рассказа иронично стилизовал свою речь, изображая бандита, и даже зачем-то растопырил пальцы. «Все же я вернусь к началу беседы». Антиквар встряхнул сигару над белой пепельницей, стоящей на столе. Я даже не заметил, как она тут появилась. «Нам надо прояснить ряд вопросов. Ряд крайне важных вопросов. И сделать это следует до того, как сюда примчится ваша приятельница. Госпожа Воронецкая — совершенно очаровательное существо, но у нее есть пара недостатков. Она слишком амбициозна. И она ведьма». «Как в прямом, так и в переносном смысле», — согласился я. «Именно», — подтвердил антиквар. «А самое скверное, что ее амбиции значительно возросли в последнее время. С месяц назад имела место быть какая-то темная история со стрельбой, пожарами и прочей экзотикой. Я слышал кое-какие подробности о произошедшем. Просто детектив, да и только. Хотя немного нелепый, если верить тому, что мне рассказывали. Чтобы по-настоящему сильного колдуна уничтожили какие-то ведьмаки, да еще и на пару с людьми? Право, развесистая клюква, да и только. Ладно, не суть. Так вот, наша славная Стелла сумела выжать кое-какую пользу из произошедшего и стала младшей подручной главы Ковина. Само собой, теперь ей хочется подняться еще выше, и в этом ее беда. Она умна, но жажда власти, увы, побеждает ее разум. А я не люблю иметь дело с теми, кто сначала делает, а после думает». «Ковен — это сообщество, в котором состоят ведьмы?» — уточнил я. «Именно. Их много. А тот, которому принадлежит госпожа Воронецкая, один из крупнейших в столице и области. Да, и вот еще что. Я, если совсем уж на чистоту, вообще не очень хорошо лажу с ведьмами. Кое с кем из них у меня имеется общее прошлое, и в нем наличествуют некие темные пятна. Поэтому, Валерий, давайте проговорим определенные аспекты нашего небезвыгодного для нас обоих потенциального сотрудничества прямо сейчас. Вы простите, но я уж напрямую все выкладываю, по-простому. Или по-старчески? Сам не знаю. Возраст? Возраст. Ну да, возраст. Охватка, как у бульдога. Раз вцепился, теперь не отпустишь. Давайте, согласился я. И правда, чего тянуть? Вы, как человек, имеющий отношение к исторической науке, прекрасно понимаете, что прошлое на самом деле никуда не ушло. Оно вполне реально. Надо просто остановить свой стремительный бег, на секунду застыть на месте и прислушаться. Но, увы, речи ряда предметов, в том числе и скрытых от людских глаз, даже выполнив вышеизложенные условия, никто расслышать не может. Никто, кроме хранителя кладов. «Приятно ощущать себя особенным», — признался я, отхлебнув пиво. «Тешит самолюбие». «И по праву», — поддержал меня Карл Августович. «Именно поэтому я не стал откладывать нашу встречу. Причем не только для того, чтобы предложить вам свою дружбу, как родственной душе, но и за тем, чтобы предостеречь. Поверьте, Валерий, очень скоро вокруг вас начнут крутиться самые разные люди. Да и не только люди. Им будет нужен ваш талант, но не вы сами. Вам будут много чего обещать, но по факту эти посулы не будут стоить ни копейки». И раньше или позже все может кончиться весьма и весьма трагично. Грубая работа-то. Я думал, этот старикан станет плести более тонкую паутину. А тут прямолинейно, без особой фантазии. Непонятно, правда, в чем причина. То ли он меня за совершенное полено держит, то ли сам не настолько умен, как показалось сначала. Первое предположение куда вероятней. «Знаю, о чем вы думаете», — улыбнулся антиквар. «Распушил хвост старый дурак. Все у него негодяи, кроме него самого. А в это время только и думает, как меня обдурить. Так ведь?» «Не совсем», — ответил улыбкой на улыбку я, оценив довольно недурственный поворот разговора. «Плохие слова мне на ум не приходили. Но отчасти да. Просто все обстоит именно так, как я говорю. Правда всегда выглядит или нелепо, или неприглядно. Так уж повелось. Карл Августович ткнул сигару в пепельницу. «Ваша приятельница, если вы не в курсе, уже доложила одной весьма влиятельной особе по имени Марфа о том, что у нее на привязи имеется тот, кто поможет Ковину значительно увеличить благосостояние. Как там бишь было? С ладони ест, с руки ест. Забыл». Старик достал из кармана маленький диктофон из числа тех, которые только в антикварных лавках найдешь, и нажал кнопку «Плей». «Он мне в рот смотреть станет», — услышал я голос Стеллы. «Скажу мне ноги мыть, а после этого воду пить. Выполнит. Ты же знаешь, на что я способна ради нас всех, Марфа. Этот дурачок сейчас как котенок слепой. Ничего не знает, ничего не понимает. Потому поверит всему, что я ему скажу. А если надо будет, то и покажу». «Делай», — ответил ей низкий голос, от которого у меня по спине снова дрожь прошлась. «Привяжи его к Ковину. Нам такой слуга нужен. Но если не справишься, пеняй на себя». Щелчок, и голоса смолкли. А жаль, я бы и дальше эту беседу послушал. Да и то, что раньше говорилось, тоже. И желательно в первозданном виде. Грамотный монтаж записи иногда дает отменные результаты, это я точно знаю. Хотя и вырванные из основного контекста фразы тоже иногда работают неплохо, как, например, сейчас. Не скажу, что услышанное меня убедило, но неприятно стало. Нет, я Стелле изначально не доверял, а все равно немного расстроился. «Ноги мыть и воду пить», — рассмеялся антиквар. «Перепутал, бывает. Но у вас, Валерий, как мне кажется, подобных планов в любом случае не имелось». «Не припоминаю», — хмуро сказал я. «Вот ведь стерва». «Ведьма», — поправил меня Карл Августович. «И не стоит строго судить эту девицу. Такова их природа». «Люди, согласитесь, тоже частенько неразборчивы в средствах, когда идут к своей цели. Что уж говорить о тех, кто живет в тенях. Кстати, эти дамы еще вполне гуманны. Поверьте, те, кто придет следом за ними, станут действовать куда прямолинейней. А некоторым даже согласие будет не принципиально. Они просто поставят вас перед выбором, да и все». «Замучаются ставить», — достаточно резко ответил я. «Но в целом невеселую вы картину нарисовали». «Какая есть», — развел руки в стороны антиквар. «Вы теперь один из нас, так что правила существования на этом свете для вас изменились. Днем все будет как раньше, а ночью уж не обессудьте, нет». «И каков выход?» — напрямую спросил я. «Вы же к этому все вели. Я должен заручиться вашей поддержкой?» «Дружбой», — мягко поправил меня Карл Августович. «Поддержка подразумевает неравенство сторон, про которое в нашем случае даже и речи нет. Круги, к которым я близок и которые, собственно, представляю, не желают еще 30 лет ждать явления нового хранителя кладов. Мы можем заключить с вами некое устное соглашение, после которого ваш покой станет нашей заботой. Вы же время от времени станете оказывать нам определенные услуги, которые, к слову, будут неплохо оплачиваться. Думаю, лишние деньги даже тому, кто слышит клады, не помешают, верно? Отдельно отмечу, что ни о каких нарушениях действующего законодательства речь также не идет. Все в правовых рамках, даже выплаты гонорара. Оформим его как оказание консультационных услуг. Переведем на карту, даже налоги удержим. Ну, если пожелаете. А нет, наличные к вашим услугам». «Заманчиво», — потер я подбородок. «Да, относительно консультационных услуг. А если мне таковые понадобятся? Воронецкая ведь права. Я в этих ваших хитросплетениях на самом деле ничего не понимаю пока. Я смогу обратиться к вам за справкой или помощью в случае чего? И дорого ли мне это обойдется?» «Все, чем я смогу помочь, сделаю», — деловито сообщил мне антиквар. «И совершенно безвозмездно. Ну, Валерий Анатольевич, принимаете мою дружбу?» И антиквар протянул мне руку. «То мы можем, то мою дружбу. Не нашу, а мою. Ему бы определиться уже, он с коллективом или сам по себе. Да и мне пора тем же заняться. Ну да, так-то все выглядит ох, как заманчиво. Вот только народную мудрость про сыр и мышеловку пока никто не отменял. Опять же, кто знает, что меня ждет дальше? Может, у дома на лавочке сидит кто-то третий, который откроет мне глаза на первых двух? А почему нет? Запросто. Хотя этот старикан, скорее всего, не врет. Точнее, он умело подает ту правду, которая ему выгодна. Не думаю, что за моей головой прямо охота начнется. Это все искусственное нагнетание атмосферы для пущей сговорчивости. Но что кто-то особо жадный отыщется, и что хуже меня отыщет, это наверняка. Тот же дядя Фома про это предупреждал. Вот только данный нюанс не такой уж глобальный повод для того, чтобы кинуться за защитой к незнакомому человеку, который слишком быстро решил назваться моим другом. Но рука, вот она, висит в воздухе, и мне надо решать, что делать. Пожать ее или нет? И вот тут мне на помощь пришла коварная напарница. Если точнее, взвыл смартфон, сообщая о том, что мне звонит госпожа Воронецкая. Я еще вчера на ее номер мелодию «Мельницы» поставил. Разумеется, трек под названием «Ведьма». А какие тут еще варианты могут быть? Секунду. Приложив руку к груди, сказал я антиквару, отметив при том недовольство, тенью скользнувшей по его лицу. Сейчас отвечу и продолжим нашу беседу. Разумеется. Кивнул тот и подцепил со стола кружку с пивом. Валера, скажи мне, что ты не наделал глупостей. Потребовал Воронецкая, чуть не оглушив меня. Скажи, что ты не заключил сделку с этим старым хрычом. Сволочь такая, как ты меня ловко обыграл. Однако, хмыкнул Карл Августович, прекрасно разобравший ее слова. Еще бы, Стелла так орала, что ее, скорее всего, даже в здании МИД РФ слышно было. Экая мерзавка. Во-первых, говори потише, попросил я ее. Во-вторых, это мое дело, с кем и о чем я договариваюсь. Ты забыла, о чем мы вели речь час назад? Мы вместе, но... Вспоминай. Швецов, поверь, ты совершаешь ошибку. Горячо произнесла Стелла. Ну, блин, козел. Пошла ты знаешь куда? Уже непритворно разозлился я. Тоже мне королева-ведьм. Видел я тебя знаешь где? В кинофильме «Вий». В смысле, в гробу в белых тапках. Да я не тебе, меня тут один идиот подрезал. Пояснила девушка, понизив голос. «Валер, хорошо, пусть будет так. Но ничего не обещай ему до моего приезда. Не пали на шанс. Может быть, единственный. Просто ничего не делай, пожалуйста. И еще, где вы находитесь? Что на парке не сомневаюсь, но где точно?» «Кафе Гамбринус». Помолчав, все же ответил я. «Отлично!» Взвизгнула ведьма. «Уже на подъезде». «Поспеши», посоветовал я ей и отключил телефон. «Не самая плохая шутка», — одобрил Карл Августович. «Та, что правее. Иронично и с подтекстом. Хотя я бы сказал, ты там в гробу лежала. Кстати, Валерий, если она вам на самом деле мешает...» «Она хитрюшка, но с ней интересно». Поняв, что если я скажу «да», то он на самом деле может навредить Стелле, и очень сильно. Потом, возможно, я о данном решении пожалею, но пока она мне нужна. И еще, я не хочу начинать наши дружеские отношения с подобных акций. Я, знаете ли, очень и очень мирный человек. «Да-да, наслышан», — покивал старик. «В юности, правда, пошаливали. Но кто из нас в нежном возрасте не покапризничает?» «На то она и юность», — в тон ему произнес я, давая понять, что оценил его осведомленность. «Вот теперь мне очень захотелось узнать, кто именно скрывается за словами «круги, к которым я близок». И не носят ли люди из данного круга на плечах погоны с большими звездами? Просто следы моей юношеской ошибки, по заверениям отца, были безвозвратно уничтожены. Ошибся он, не до конца процесс утилизации довели. Как там у Тенниси Уильямса? Сладкоголосая птица юности. «Удивлен», — изобразил подобие аплодисментов антиквар. «Нынешняя молодежь, как мне казалось, не слишком интересуется наследием прошлого, предпочитая жить в дне сегодняшнем. Рад. «Маме спасибо», — признался я. «Она у меня личность творческая, потому провела меня по всем кругам театрально-выставочного ада еще тогда, когда я пребывал в упомянутом вами нежном возрасте». «Я так понимаю, мы ждем госпожу Воронецкую?» — уточнил антиквар. «Таково ваше решение?» «Печально. Похоже, что сегодня мы не договоримся. Но я на это не слишком и рассчитывал. А может, по мороженому?» «После пива выбор странный, разумеется, но что-то так захотелось. С детства люблю это лакомство». Стелла влетела на веранду минут через 7, подобно урагану. Она придвинула еще один стул к нашему столику, выхлебала остатки моего пива, отобрала вазочку с недоеденным мороженым, поправила волосы и только после этого сообщила. «Карл Августович, это было красиво. Я всегда вас уважала, а теперь еще и преклоняюсь». «Да-да, милочка, даже такие старые хрычи, как я, еще могут потягаться с амбициозной молодежью вроде вас». С невыразимым сарказмом отозвался антиквар. «Мне мужчины всегда говорят, Стелла, ты слишком громко кричишь», — посетовала ведьма. «До сегодняшнего дня я считала это своим достоинством, а теперь поняла, насколько ошибалась. Примите мои извинения за те слова, мэтр, если сочтете это возможным. И примите во внимание тот факт, что я женщина, а значит, эмоции иногда властвуют над разумом. Я волновалась за этого мальчика, который за последние дни стал мне невероятно близок, и которому надо еще поменять телефон на более пристойную модель». Она взяла меня за руку и глубоко вздохнула, давая понять всем, как сильна ее привязанность. «Надо зайти тазик купить». Я ласково положил свою ладонь поверх ее руки. «Пластмассовый, не очень дорогой». Антиквар прищурил левый глаз и устроился в кресле поудобнее. «Какой тазик?» — удивилась ведьма. «Зачем? Если ты про то, что я мороженое с пивом смешал, так не волнуйся. У меня желудок крепкий, подшипник переварит». «Да нет, моя-то красота. День был сложный, ты много бегала, так что придется мне тебе ноги вечером мыть, а воду, оставшуюся после данной процедуры, пить. Поэтому тазик надо не сильно глубокий покупать. В меня много не влезет». Стелла глубоко вздохнула и уставилась на Карла Августовича, который в данный момент более всего напоминал доброго дедушку, по-отечески смотрящего на забавы детишек. «Да-да, моя милая», — антиквар первым нарушил установившуюся тишину, — «вы уже упоминали сегодня, что я сволочь. Повторять не надо. Хотя бы из соображений личной безопасности». «Ненавижу ситуации, когда сказать что-то нужно, а не получается». Медленно, чуть не по слогам, проговорил Воронецкая. «И оправдываться глупо, и противопоставить нечего». «Мне тоже кажется, что мы зашли в некий тупик». Обрадовался такому повороту беседы я. «Потому предлагаю выдохнуть, взять небольшой тайм-аут и продолжить эту беседу завтра. Можно здесь, можно где-то еще». «Например, у меня». Карл Августович, не высказав никаких эмоций, протянул мне визитку. «Буду ждать вас с утра. Может, оно и верно, на все нужно время. Лучшие сделки — это те, что заключены на рассвете, когда день сменяет ночь. Правда, в такую рань вы вряд ли заявитесь ко мне в гости. Но если вдруг вам взбредет в голову такая блажь, то не стоит соблюдать приличие. Старики спят мало, такова наша природа». «Вы ждете нас обоих?» — уточнила Стелла тревожно. «Или?» «Данное решение оставляю на усмотрение Валерия», — холодно сообщил я антиквар. «И надеюсь на то, что он сделает правильный выбор». «Сделаю, куда деваться. У меня все равно его просто нет. Ясно же, что впереди маячит веселая ночь с затяжными кошмарами, так что завтра мне все равно придется просить помощи у этого хитрого старичка. Но помариновать Воронецкую, которая, кстати, тоже перепадет в ночной тиши за ее слова, святое дело. Да и подумать еще разок время нужно, прогнать через мозги все то, что я сегодня увидел и услышал, и записать, как собирался. Опять же, шутки шутками. А вдруг и правда кто-то еще припрется по мою душу? И ведь угадал. Так оно и вышло. Меня разбудил стук. Змеи и прочая неприятная живность в этот раз мне не снились. Гарнитур из трех предметов тоже. Зато Воронецкая примерещилась. Причем в довольно фривольном наряде. Из числа тех, которые одеждой даже и не назовешь. Сон был приятный. И этот самый стук, который меня из него вырвал, само собой, вызвал мое раздражение. Я как-то даже сразу не задумался о том, что мне, живущему на третьем этаже, в стекло никто стучать не может. Здесь ошибочка вышла. На балконе, эффектно смотрясь в лунном свете, стояла красивая светловолосая девчонка в светлом легком платьишке. Она таращилась на меня и методично постукивала в стекло. Заметив, что я оторвал голову от подушки, оживилась и громко сказала: «Наконец-то! Дрыхнет, дрыхнет, не добудешься его. Давай, открывай балкон». «А?» Я потряс головой, разгоняя дрему. «Ты кто вообще?» «Кто, кто?» Девушка, слова которой глушила стекло, топнула ногой, не отрывая от меня пристального взгляда. «Конь в кожаном пальто. Открывай, времени в обрез. Еще чуть-чуть и будет поздно». Вставай, открывай дверь, Валера!» И ведь что интересно, умом я понимал, что это как-то неправильно, что неоткуда этой красотке тут взяться. Открывать ей дверь не стоит. Но отчего-то встал и пошел ко входу на балкон, собираясь сделать то, о чем она меня попросила.